He's on a different level now. Level. How he listens to records, how he plays the records. He's on a different level now. Level. How he listens to records, how he plays the records. And I think he's very special. Because no other DJ can do that. No other DJ. Against the wall is your back, surrounded by black. In fact, you're dreaming only to wake up screaming. Let there be light. Against the wall is your back, surrounded by black. In fact, you're dreaming only to wake up screaming. Well, hot, here comes the light. It may it shine in black and gold as I unfold. Hot, the greatest story ever told. Here I mold minds like a mountain, erupt like Vesuvius, breaking rhymes like a fountain. Coming down and frightening bolts of lightning bolts. You feel the tightening jolts, pulsate your heightening pulse. Yeah, making a brother say, you hear that nigga K? Flipping a tongue and singing a song, so pray, cause judgment come today. As I open my brain, strains disdain certain guests from the west in the east, whose styles are flirting with skank hoes. You're hurting, it's time for the curtain to close. I mean to impose on foes who got the game messed up. This is a Star Wars, but you bought all your G.I. Joes against a mind bender. The doctor ain't a pretender. I take out pseudo pretenders as if they were placentas. Then enter Cloud City in my vesting gear. Every rapper wanna play tough guy to bow. Strange, look at him now. I think he's gonna cry. It's evident that Lom is benevolent. How we do simply go through it magnificently. We flow like fluid. Ammonia when I stone you. All the wicked, I rain a flood. 40 days of water when I slaughter my chemistry. Don't burst the blood. I'm much thicker than liquor. More power back than Jack. Dangling, I put you on your back as Johnny Walker Black. So understand, my friend, with mutated powers Lom possess. I suggest that you don't offend men from my end. Cause if you do, then you will see Generation X members assemble to make the Kremlin tremble. To black Russians who don't care, close as cousins, dirty as the dozen, we come running to make sure. Yo, you were saying something, stop fronting before you get jumped like double Dutch and beach bombs. You'll be stunned from Malibu to Metuchen. Against the wall is your back, surrounded by black. In fact, you're dreaming only to wake up screaming. Let there be light. Against the wall is your back, surrounded by black. In fact, you're dreaming only to wake up screaming. Let there be light. Against the wall is your back, surrounded by black. In fact, you're dreaming only to wake up screaming. Let there be light. Against the wall is your back, surrounded by black. In fact, you're dreaming only to wake up screaming. Let there be light. I'm interplanetary, the earth be my hiatus, sending mighty thoughts of death from my brain straight to Uranus. For acting fly like Venus, when I know you're sick, it's vomit. So here I come like my penis, making you plummet like a comet. I orbit through rings of Saturn, my patterns escape your radar. Drop razor lyrics like lasers with more force than Darth Vader. My Milky Way will slay, time to recoup, then regroup. Kilowatts, the name 720's the attribute. I'm hunting MCs as I burn with pyrokinesis. Trojans and Bruins become endangered species. I sling feces onto the track. Can you adapt better? Yeah, you wanna attack the wombat from East Orthodox, whose styles can't be bleached, so you can ride the top of my man Hydroclorox. Cause moving in Knox is a task and a half, a damn hassle. It's like stepping to me when I'm wearing a suit designed by Nick Castle. Metroid is the nigga antonym, righteous synonym, scripture pseudonym, adventure homonym. We bring to salute the positive brothers and black women of the earth. And I've been witness that the savages were probably blind from birth. Yes. Here comes the best, running high from first name Kilowatts, last name classified. Lyrics to drum kicks coming at you like 3D tricks. I'll be blasting rappers with one word like TV picks. Tackle MCs like OT did QBs, cause I'm an LB. Lyrical brother, I smother others like Grady with a style. Oh, it's Grady, and maybe there's a chance, lady, that you vultures will peck away the truth to destroy the culture. Shoot at your host, the piranhas, vice and gentle, cause I know my sculpture could get broken. I don't sound like Yentl, so here's a token of advice. Doc is nice, and I march on like Denzel being stripped and then whipped, but tucking my lip and tighten this grip to uphold. The glory picture that even blacks in my own don't need a slap, but perhaps that's another story. Yes, for now, my alpha command. Check this out. Let there be light. Against the wall is your back. Surrounded by black. In fact, you're dreaming only to wake up screaming. Let there be light. Against the wall is your back. Surrounded by black. In fact, you're dreaming only to wake up screaming. Let there be light. Against the wall is your back. Surrounded by black. In fact, you're dreaming only to wake up screaming. Let there be light. Against the wall is your back. Surrounded by black. In fact, you're dreaming only to wake up screaming. Let there be light. UTB Metroid. That room for your headroom. Én csórónak születtem és csóró is vagyok. Nem úgy pörögnek a lapok, ahogyan akarom. 9 éve Londonban nem látom a napot, de úgy telnek a hétköznapok, ahogyan akarom. Itt vannak a testvérek, a Lilcsi, a Nika. Jó volt látni végre nővérem Katika. Felnyitom a szememet és látom, hogy mi van. Engem nem érdekel a pénz, a politika. Boldog vagyok enélkül, ha családom majd felépül. Kilépek a testemből, ha béke majd beépül. Erős vagyok Pika, ezért lett az én nevem Jakka Gabika. Én csórónak születtem és csóró is vagyok. Nincsen házam, nincs autóm, biciklivel tolom. A lenézelem miatt meg látod, hogy mi lesz. Ki lesz a végén, aki a bűvösök kitesz. Csórónak születtem és csóró is vagyok. De belülről mégis gazdagabb vagyok. Mert érzem, hogy éltem és még életben vagyok. Mellettem az AF, a JAK meg a spanok. Én csórónak születtem és csóró is vagyok. De belülről mégis gazdagabb vagyok. Mert érzem, hogy éltem és még életben vagyok. Mellettem az AF, a JAK meg a spanok. Én csórónak születtem és csórón is halok. Köszönöm anyukám, hogy életben vagyok. Mert szép ez az élet, ha csórón is érted. Csak ért ki teljesen, itt épp ez a lényeg. Épp ez a lényeg. Épp ez a lényeg. Csórónak születtem, mert csórónak szültek. A spanyaim viszont mégis eltűrtek. Mert van a pörgés és nem volt a zsebembe a della. Akadt még egy helyig, gurult a verda. Nem volt soha se könnyű az élet. Itt van egy Lilcsi Briga feat, érted? Képviselem a szegényeket. Hidd el, hogy a vágyaidat elérheted. Bárma már a pénz a szeretetet képez. Van belőle sok, semmi meg nem fékez. Az ember a pénz miatt még mire képes? Elmondtam már párszor, az élet az véges. Voltak nehezebb időszakok, de már túl vagyok rajta. Lilcsi csak a boldogságot hagyja, az alap a lét minimum. Így elbújik az életből az esztétikum. Az értelem, az érték, a szertetből nem létezik mérték. Az álmomat kergetem és egyszerre kapom. Csak hogy jól érezzem magamat, a tudást átadom. Épp ez a lényeg, épp ez a lényeg. Szeretetes vérek, szeretetes vérek. Lett a magunk fajtának már nem olyan könnyű. De nem magam lennék, az lenne a szörnyű pont. A csóróság tanított megélni. Megtanultam, bazd meg, hogy lehet tőle félni. Élet, ez egy furcsa játék. Mindig játszott, de mégis másképp. Ничего не поменялось за моим окном. Все та же картина нагнетает безысходность. Такое чувство, что я падаю в пропасть. И снова дождь выстукивает каплями. А я пишу под него словами абстрактными. Бессонными ночами стираю грифель в пыль. Тем самым закрепляя свой собственный стиль, основанный на том, что нужно нам. Так же, как для глюкозы ее доберман. Моя манера одеваться не каждому знакома. К сожалению, позабыта старая школа. Слава богу, не всеми есть еще люди в теме, которые живут ей без тени сомнений. Трубы белые на фоне сером, в наушниках соул, шаг размерен, в топку мать эту цифру. Аналог тащит для непонимающих, олдскул играет ящик, хип-хоп бодрящий, пусти в свои уши. Ньютона закон был нами нарушен, еще не раз прозвучит наша канонада. Скрутите джойнт побольше, ребята. Наша рифма пропитана зеленым дымом, считай каждого из нас неуловимым. Кидаем куплеты на бита, орбиты после головы забиты нотами красоты. Готовясь ко второй волне, мы по-любому постараемся вдвойне. Пока злая мысль поработила голову дебила, мы творим добро, добро, с нами сила. Этой силой мы ломаем стереотипы тем, у кого узкий взгляд, тем, кто правильный типа. И добрый рифмой вам дам по головам, бам-бам-бам. Меня зовут Dusty Dread, a.k.a. Мегаман. И все. Tell me, are you boy? Tell me, are you boy? Of what you see in here? Of what you see in here? As soon as I tried something new, that was when it became clear. So let's explore. Na na, let's explore. Everybody just take it to the floor. Take it to the floor. Baby, won't you dump a little more and give me what you've been waiting for? Let's take it to the bridge. Love me. Меня пьянят мысли о трезвых идеях. Где вдохновиться, найти где их? Явно не в людях, порабощенных Вавилоном. Для них такие мысли считаются обломом. Они готовы ломом вырвать их из своих голов, просто проживая жизнь, видя ярких снов, не говоря ясных слов, наблюдая черно-белые изображения, рамки мышления, расставленные вибрации изображения в их головах, в их головах. Но такого не надо нам, ман, такого не надо нам, ман, такого не надо, такого не надо, такого не надо нам, такого не надо нам, ман, такого не надо нам, вам, такого не надо, такого не надо, такого не надо нам. А ты подойди, посмотри, послушай, пусти это в свои уши, будь послушным, ушлым, здесь не место, пока звучит это та-та-та-та фиеста, грусть неуместна, быстро, резко, с места на место, удар за ударом, часы, как кулак железный, нежно закидаем Вавилон камнями, если ты с нами, ты всегда в оружии, эй, ты принимаешь, парень, парень, пойми, позитивные вибрации, где-то у тебя внутри, ты их пробуди, после пары паровозов ничего не будет. Будет на твоем пути к достижению целей. Я уверен, наступит время и добро победит. Ну а пока борись, ведь ты, ман, не один. Нас целая толпа, идем против Вавилона. И если честно, это мне не обломно. Затянулся раз, затянулся два и три. Стала вдруг планетой голова моя. Посмотри, они деревья дреды, пустившие под мою кожу корни, как дерево жизни, не завянет никогда, пока в голове потух чистого сознания. Вдыхаю, вдыхаю, раздумываю, не бухаю, благодаря МД летаю, старый стиль не забываю, скрытый смысл не теряю, перепонимаю, перенимаю, перелетаю. Свое место знаю, хип-хопа нишу не покидаю, практически всю жизнь, ман, в ней обитаю. Clap your hands and get up to the sky. Селекта навали, валимай, валимай, давай, навали, валимай. Все, кто за хип-хоп, тусуйтесь, создавайте хуги, дабы то ни было атакована наша туса скукой. Поднимите свои руки и качайте в ритм. Да опять уже. Make it put your heart, numbers beyond what you can die. old school hip-hop. You thought the shoes and relax the socks. The rise is spread just like a box. But the music is loud like an electric shock. I am known to do the wop. Also known for the Flintstone pop. Pop. Jammy D getting biz on the crop. Crop. DC boys known to let the beat drop. Now when I write graffiti, my name will slop. In my rap shoot, my beats is stop. Step from the table when I start to chop. I'm Muslim, a Jack, DJ, Arab. If you try to knock me, you'll get mocked. I'll stir fry you in my wok. Your knees will start shaking and your fingers pop. Like a pinch from the neck of Mr. Spock. Drop. Drop. Кандида болсо, кандида болсо, озо жаманын капуу, я. тұран таштаза Таңдарыңа әлбірбе бойыңа қолыңға тұтса Жаңбыр алтында алқыдынып демілі Солындан айтықтап отырсам қайық жақта жаңызтыра криминал Күргізіп тұрған онда олдарды жазап көріп ала Күчөйлерін шыдап қорын ачу ашыра сүңгілет қандыңда болсы Асымында ачу жашу айта көстерің кем айта симайтан башыңды кеші жақ ежі жақ самына болу Жүрегіңді әмбілеген жетірі сезінде кезінбе бойыңға ойында бұйтырымды саған тұру Қазір далайдың толқылары бүгіміңді аңдары баңдар бас Бұ аңылы сенде ошқыш арқа рас болар Одын жаңғыр деңгерісі қатшан дұрар Аяқ жарық күнің сенің онда бар Қажылай жаман еберді яқшызы бар Адет бар оның бөтіші қорқымчулы да болса Сен онды бар ұшық дұрыс оны өлшіп қалар Донғын қалар Стингістері Demonic and exotic position. Into my demo, they listen. This and you'll be hung and left only just like a crit. fresh just itching to drop me. As I mop the floor with the face of the artistic, I'll eat sloppy. Breaking, rapping, some stealthy fractions. Test me, get ready for my nuclear reaction. Minds is bullet transaction, cross dimensions like a true black actor. In 94 I kept rapping, last year they were max. In 1996 Metroid will be the major distraction. Lights, camera, action, equivalent to satisfaction. Kilowatts fight like camera, change you from gear E to lear E. Hear me, fear of me is the theory. Now you're weary, your partner's eyes so teary. To judgment I come, call me Dennis Leary. The desperado who blazes like Silverado. I'm El Mirage, you can fill up with stunts. You can crunch my rhyme, my logic. Water flows like me and my bro. Slow as menstruation. Ain't that verbal contact? That attack tracks when brains are in fluctuation. Vocal cords break out through the maximum point. You run to resuscitation. Then joints merge, dispersed words convert to thirds when our brain is in fluctuation. Rippling water flows like me and my bro. Slow as menstruation. Ain't that verbal contact? Attack tracks when brains are in fluctuation. Vocal cords stretch out to the maximum points, anointing resuscitation. Then joints merge, displurge words, converge with urge when our brain is in fluctuation. Oh yeah, what? Yo, them cats on the block, man. They don't know what time it is with me, you feel me? So, I'ma take this to the street, watch. You feel me? Boy, boy, crazy boy. What? Be cool, boy. Nah, ain't being cool. piso и красава. Попи совесть, народ, ту весь пиздец. Молодец, прикинь, луп, труп, супа, дупа. Надо поопытнее, тоже согласились бы с мнением. Сопротивлением, присудок, местоимение. Восток вещает инфо, почему мир хип-хоп? Он просто раздвоился во дворе между строк. Если так случилось, что нас музыка связала, давай послушаем пластинку, а потом сначала. Если так случилось, что нас музыка связала, давай послушаем пластинку, а потом сначала. De alto cielo.